11 сентября 1950-го получаю письмо от Зои. «Здравствуй, Василек. Привет тебе от меня, Эльки, Саши, Кристи. Моя мама шлет тебе особенно горячий поклон. Она драет мелом твои подарки и просит, чтобы следующие не нуждались в чистке. Рыбакова начала заниматься в Институте марксизма. Пропустила уже одно занятие. Представляю, как ты ей завидуешь. Я покончила с румынской выставкой, где работала ассистентом у Кристи, который бегал замороченный своим главным редактором. И я изредка затаскивала его в монтажную. Этот выпуск «Мура безумная», и мое счастье в связи с его окончанием безгранично. Взяла по этому поводу отгул, во время которого заштопала Рязанову все носки. Элька сейчас уехал на строительство нашего незабываемого университета. Он там собирается снимать. Ну вот, вроде все. Целую, Зоя. Постскриптум. Мы купили себе письменный стол с тремя ящиками. Привет, Вася. Пока таскала твое письмо, прибавились новости. Вчера на студии вывесили приказ Большакова, где говорится о том, что режиссеры и операторы не повышают своего образования, что работают практики, не имеющие высшего образования, что не выдвигают молодых режиссеров, операторов и сценаристов. Приказывается все это ликвидировать, и режиссеров и операторов, освободившихся от работы на студии, послать для укрепления периферийных студий. На студии сейчас предгрозовое затишье. Интересно, чем все это кончится. Очень соскучились по тебе, и порой с превеликим удовольствием потрепались бы с тобой и сыграли в ма. В общем, приезжай, а то мы тут изнываем от тоски. Целую. Засуши для нас с Элькой ломтик дыни. Зоя. 11 ноября. Сегодня, пока не ладилось озвучание, Кармен рассказал, сестры Гнесины были очень некрасивы. Однажды устроили они для маленьких учеников шарады, загадали слово «палиться». Сначала сделали несколько шажков, будто бы «па». Потом выглянули из-за ширмы и спрятались, что должно было означать «лица». Дети захлопали в ладошки и закричали «Знаем, знаем, пахари!». В молодости все нам было ново, и мы не ленились писать письма друг другу. В январе был в командировке в Киеве по съемкам «Пионерии». «Здравствуйте, Элик и Зоя, любимцы богов и народов! Шлет вам привет Катанян из далекой холодной Украины! Пламенный жаркий привет с пожеланием успехов и счастья! Климат здесь мерзкий, с дождями, ветрами и снегом. Копотью все здесь покрыто, туманы стоят ежедневно. Вихри враждебные веют над нами, все впереди застилая. Целые дни мы проводим в дурацких осмотрах бесплодных, ходим по городу в лужи и ямы ступая, скользко здесь очень, и падаю я непрестанно. Тело мое в синяках и ранениях ужасных. Нечего снять здесь, все грязно, убого, уныло, невыразительно очень и неинтересно. Для «Пионерии» все же я придумал сюжеты. Снять будет можно, но только волынка большая. Сотни детей соберу я, снимая проходы и сборы. Бить в барабан будут дети, сниму я костер пионерский, где своего звеньевого зажарят ребята. Здесь мы в готеле живем, в потрясающе грязной халупе.